Житие и страдания святого священномученика Дионисия Ареопагита. Священномученик Дионисий Ареопагит происходил от благородных родителей, язычников, и получил воспитание в знаменитом городе Афинах. В молодости он был отдан для обучения эллинской премудрости, в которой оказал такие успехи, что, будучи 25 лет от роду, превзошел в философских познаниях всех своих сверстников. Желая еще более усовершенствоваться в философских науках, он удалился в египетский город Илиополь, где издавна проживали знаменитые учители. У них вместе с другом своим Аполлофаном Дионисий обучался астрономии. В тот самый день, когда был распят на кресте ради нашего спасения Христос Господь, и когда в полдень солнце померкло и в продолжении 3 часов была тьма, Дионисий в изумлении воскликнул: «Или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот видимый мир кончается». Он сказал это о Христовом страдании по наитию Духа Божия, а не по учению премудрости века этого. Вернувшись из Египта в Афины, Дионисий вступил в брак и, будучи первым среди сограждан по благородству, разуму и честности, сделался членом Ареопага. Когда святой апостол Павел, придя в Афины, проповедовал там в Ареопаге пред старейшинами распятого и воскресшего Христа, тогда Дионисий, внимательно выслушивая слова святого апостола, запечатлевал их в своем сердце. Другие старейшины города недоверчиво отнеслись к проповеди апостола и сказали ему, что они в другое время выслушают от него проповедь о Христе. Но Дионисий, будучи разумнее других, стал наедине рассуждать с Павлом. Апостол Павел спросил его: «Кого вы почитаете за Бога?» Дионисий показал ему в городе Кроноса, Афродиту, Зевса, Гефеста, Гермеса, Диониса, Артемиду и многих других. Рассматривая вместе с Дионисием этих богов, апостол Павел увидел одно капище, на котором была надпись «Неведомому Богу». Он спросил Дионисия: «Кто этот неведомый Бог?» «Тот, — отвечал Дионисий, — который еще не явился среди богов, но который придет в свое время. Это тот Бог, который будет царствовать над небом и землей, и царству его не будет конца». Услышав это, апостол Павел плодотворно начал сеять на благую почву семя слова Божии. На основании тех же самых слов Дионисия апостол сообщил ему, что этот Бог уже пришел, что он родился от Пресвятой Преснодевы Марии и, пригвожденный ко кресту, пострадал за спасение людей. Будучи не в силах видеть его страдания, солнце изменилось в мрак и в течение 3 часов не испускало света своего для вселенной. Этот-то Бог воскрес из мертвых и вознесся на небо. И так Дионисий заключил в свои слова святой апостол Павел: «Веруй в Него, познай Его и послужи праведно истинному Богу Иисусу Христу». Дионисий вспомнил о бывшей по всей земле темноте, о которой упомянул и святой Павел, и тотчас уверовал, что в то время в человеческом теле страдал Бог. После этого он открыл сердце свое к познанию неведомого дотоле Бога, Господа Иисуса Христа. Просвещенный светом божественной благодати, Дионисий начал упрашивать апостола помолиться о нем Богу, чтобы он был к нему милосерд и сопричастил бы его к рабам своим. Когда апостол Павел уходил из города Афин, один слепец, о котором все знали, что он не видит самого своего рождения, умолял апостола даровать ему прозрение. Святой апостол, осенив крестным знамением глаза слепого, сказал: «Господь мой Иисус Христос, который плюнул на землю, сделал брение из плювания и помазал брением глаза слепому и даровал ему зрение, тот да просветит и тебя своей славой». И тот час после этого слепой прозрел. Апостол Павел повелел ему идти к Дионисию и сказать: «Меня послал к тебе Павел, раб Иисуса Христа, дабы ты, согласно своему обещанию, пришел к нему и, крестившись, получил оставление грехов». Слепец отправился и сказал то, что повелел апостол Павел. Вместе с тем он проповедовал о Божьем благодеянии, оказанном ему через апостола. Увидев известного ему слепца прозревшим, Дионисий еще более утвердился в своей вере во Христа. Вместе с своей женой Домодарою, сыновьями и со всем своим домом он немедленно пришел к апостолу Павлу и крестился от него. После этого Дионисий оставил дом и жену и детей, присоединился к апостолу Павлу и в течение 3 лет следовал за ним по тем местам, где пребывал апостол, чему Дионисий научил вся от апостола Павла, о том свидетельствует его сочинение о божественных таинствах. Впоследствии Дионисий был поставлен апостолом Павлом во епископа и из Салония отправлен был в Афины, чтобы там послужить спасению людей. Этот Дионисий слышал проповедь не одного только апостола Павла, но и всех апостолов. Он находился в их сонме в то время, когда они все были собраны к погребению Пречистой Владычицы Богородицы. Он сам о себе пишет в своих книгах, что он был в Иерусалиме у гроба Господня, где видел и слышал Иакова, брата Божия, и первоверховенного Петра. Там же Дионисий видел и Иоанна Богослова с учениками апостола Павла, святыми Тимофеем и Ерофеем, и с иными многочисленными братьями, когда он проповедовал там о таинствах веры. После своего обращения ко Христу святой Дионисий прожил в Афинах довольно продолжительное время и значительно распространил основанную там святым апостолом Павлом Церковь Божию. Затем Дионисий, подобно святым апостолам, пожелал и в других странах проповедовать Евангелие и пострадать за имя Христово, как и учитель его, блаженный Павел, пострадавший за Христа от Нерона в Риме. Поставив афинянам вместо себя епископа, Дионисий удалился в Рим, где его с радостью принял святой Климент, епископ римский. Прожив с ним недолгое время, святой Дионисий был послан Климентом вместе с епископом Лукианом, священником Рустиком, диаконом Елиферием и прочей братьей в Галлию для проповеди здесь Слова Божие язычникам. Придя с ними в Галлию, святой Дионисий стал проповедовать Слово Божие обитателям той страны, и в городе Париже многих обратил от идолослужения к вере Господа. Там он построил церковь на собранные новообращенные христианами средства. В этом церкви Дионисий приносил бескровные жертвы, моля Бога, чтобы он даровал ему силу привлечь к церкви многих словесных овец. Когда таким образом распространялось здесь Слово Божие, началось вторичное после Нерона гонение, воздвигнутое Домицианом. Этот император послал в Галлию военачальника Сисиния, чтобы передать мучениям тамошних христиан. Придя в город Париж, Сисиний приказал прежде всего схватить для мучения Дионисия, прославившегося чудесами и мудростью Божией. Вместе с ним были взяты Рустик и Елиферий, прочие же из братьев удалились на проповедь в другие страны. Святой Дионисий в это время был уже очень стар и утомлен трудами евангельской проповеди. Когда он, крепко связанный вместе с Рустиком и Елиферием, приведен был к полководцу Сисинию, последний, взглянув на него с гневом, произнес: «Ты ли тот злочестивый старец Дионисий, который, хуля наших богов, не спровергает все служение им и противится царским повелениям?» Святой отвечал: «Хотя я, как ты и сам видишь, уже состарился телом, но вера моя цветет юностью, и исповедание мое всегда рождает новых чад для Христа». На вопрос Сисиния, кого он почитает за Бога, святой Дионисий возвестил ему слово истины и исповедал великое имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Но воевода, уподобившись глухому аспиду и не желая слушать спасительной проповеди, спрашивал всех троих, Дионисия, Рустика и Елиферия, желают ли они повиноваться царю и принести языческим богам жертвы. Они же как бы едиными устами отвечали: «Мы, христиане, почитаем единого Бога, который на небе, и Ему мы поклоняемся. Приказанию же царскому повиноваться не будем». Тогда Сисиний приказал обнажить Дионисия и без милосердия бить веревками. Святой все это терпел, благодаря Бога за то, что он сподобил его носить раны его на теле своем. Также точно мучили Рустика и Елиферия, но и они, укрываемые примером Дионисия и наипаче самим Богом, в терпении прославляли Христа. Сисиний, сознавая, что вскоре ослабнут руки палачей, чем изнеможет терпение святых, в тот же день велел бросить мучеников в темницу. Наутро слуги вывели святого Дионисия из темницы и по приказанию мучителя положили его на раскаленном железе. Между тем святой воспевал псалом «Разженно слово Твое и раб Твой возлюбие». После этого, сняв слово святого с жезла, бросили его на съедение зверям. Но святой оставался невредимым и от зверей, потому что Бог заграждал уста их. Затем святого бросили в сильный огонь, но и там он оставался невредимым, ибо огонь не касался святого и не причинял ему никакого вреда. После этого он снова был брошен в темницу к Рустику и Элиферию. В темницу к Дионисию приходили многие из верующих, и святой совершал там для них божественную литургию и причащал их святых тайн тела и крови Христовых. Когда он совершал божественную литургию, верующие видели над блаженным Дионисием несказанный свет. С воинством ангелов являлся царь славы, и поскольку возможно было это для телесных очей верующих, они взирали на него. По прошествии некоторого времени Дионисий, Рустик и Элиферий были выведены из темницы и представлены к военачальнику, который снова увещевал их принести жертвы идолам. Святые не повиновались, но исповедали Христа Бога истинного. Тогда мучитель в гневе приказал беспощадно бить святых, а потом осудить их на усечение мечом. Когда святых вели из города к горе, прозывавшейся Ариевой, то Дионисий молился, взывая: «Боже, Боже мой, создавший меня и научивший вечной Твоей премудрости, открывший мне Твои таинства и всюду, где бы я ни находился, сопребывавший со мной, благодарю Тебя за все, что Ты устроил через меня для славы Пресвятого Твоего имени, и за то, что Ты посетил мою, удрученную трудами и стремящуюся созерцать Тебя старость, призывая меня к себе с друзьями моими. Итак, молюсь Тебе, прими меня и друзей моих, будь милостив к тем, которых Ты стяжал своей кровью и сопричастил нас к числу своих слуг за наше служение Тебе. Ибо Твоя есть сила и держава со Отцом и Святым Духом во веки веков». Затем, произнеся слово «Аминь», святой преклонил честную главу свою за пресвятое имя Иисуса Христа и был усечен тупой секирой. Вместе с ним сложили за Христа свои главы и святые Элиферий и Рустик. По смерти своего угодника Дионисия Бог показал преславное чудо. Тело святого, будучи обезглавлено по действию силы Божией, встало на ноги и, взяв в руки свою главу, прошло с ней два поприща до того места, где христианами устроена была церковь. Отдав затем свою главу одной благочестивой женщине по имени Катулле, оно пало на землю. Многие неверующие, видя это чудо, уверовали во Христа. Приняв главу святого, Катулла пожелала взять и тело, но язычники не дозволили ей этого. Тогда Катулла, пригласив в свой дом сторожей, радушно угостила их и отделила подарками, приказав в то же время христианам взять святое тело Дионисия. Христиане, взяв тело Дионисия, похоронили его на том самом месте, где была отдана Катулле голова. Святой Дионисий пострадал на 90-м году своей жизни, в 96-м году по Рождестве Христовом. При гробнице его творилось многие чудеса во славу Христа и Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.